Лорд Джермин оставался непоколебимо спокоен, он был слишком уверен в расположении к нему Генриетты и знал, что она никогда не решится расстаться с ним. Его политика была упорно неблагосклонна к Франции. Будущее должно было доказать, как справедливы были его опасения и как пагубна для Стюартов поддержка Франции. Но Генриетта и Анна Стюарт были по происхождению, религии и образованию француженки. Они не только не чувствовали ни малейшей симпатии к англичанам, но, напротив, ненавидели страну, где король Карл был обезглавлен. Унизить эту страну, поставить ее в зависимость от Франции, было для них сладкой местью. К несчастью, женская политика почти всегда руководствуется личными чувствами. Слабые и дряблые натуры не выдерживают ударов судьбы и падают под их тяжестью. Но есть сильные и непреклонные личности, гордую волю которых несчастье не гнет, а закаляет и вызывает на новую борьбу с судьбой. Такой характер был у Анны Стюарт. Она твердо перенесла оскорбление, нанесенное ей Людовиком XIV, но затаила в душе страшную жажду мести. Приняв решение королевы-матери поселиться в замке Мусниль, принцесса Анна поставила условием не иметь никаких сношений с Сен-Жерменом и Лувром до официального обручения с принцем Анжуйским. Анна Австрийская слишком уважала сердечную рану молодой девушки, чтобы не согласиться на ее желание. С наступлением зимы замок Мусниль снаружи стал еще печальнее и мрачнее. Но его внутренность совсем не соответствовала его внешности. Он не только был отделан со всей роскошью, характеризующей век Людовика XIV, но и все живущее в нем дышало веселостью, остроумием и молодостью. Верная Мертон, приятельница Анны Стюарт, была ее первой статс-дамой, веселая маршальша Гранчини, ее обергов-мейстериной. Она сообщала принцессе все, что происходило в королевском семействе. А госпожа Лафайет, ревностная посетительница Рамбулье, рассказывала ей парижские новости. Домоправительница Пурнон, танцмейстер, шталмейстер, учитель музыки, огромное количество камерфрау, лакеев, конюхов служили для удовлетворения всех прихотей и капризов принцессы. И кто бы узнал теперь в стройной и грациозной девушке, одетой в богатое платье новейшего фасона, ту смешную жалкую фигурку, которая произвела такое неблагоприятное впечатление на Людовика XIV.